Глава вторая. Наталья. Я бы заподозрила что-то неладное, еще когда мы сюда подъезжали. Но Ира всю дорогу отвлекала меня разговорами. И вот теперь, если оглянуться, можно с одной стороны лицезреть какой-то пустырь, с другой, судя по всему, складские помещения, в темноте выглядящие зловеще. Но куда более жуткое зрелище предстанет, если взглянуть прямо перед собой. На здании, которое, кажется, дышит на ладан, ярко горит вывеска «У гнома», а еще на ней весьма реалистичное изображение черепа с пивной кружкой. Кому как, а мне в этом видится явный намек на то, где и от чего именно скончалась эта модель. Впрочем, о судьбе прототипа я прекращаю думать, когда у меня за спиной раздается мощный гудок. Подскочив, оборачиваюсь, и меня обдает холодной волной. Мимо, усмехаясь и нагло пялись на нас, проносится вереница байкеров. Причем один страшнее другого. Мощные мотоциклы, мощные байкеры, а от черепов на их футболках возникает ощущение, что я наблюдаю за маршем скелетов на кладбище. «Мне кажется, твоя подруга ошиблась», — бормочу я, пятясь в сторону, ну и немного за Иру, чисто случайно, конечно. Она не могла посоветовать двум одиноким девушкам отдохнуть здесь. Если бы эти байкеры клевали на всех одиноких девушек, ты представляешь, какая бы сюда выстроилась очередь. Хотя в твоем возрасте еще простительно верить в чудо. Пойдем. Ничего, она не ошиблась. Нам нужно сюда. Мы не подойдем по дресс-коду. Я понимаю, что мое сопротивление выглядит жалко. И даже не потому, что я спорю шепотом, опасаясь, что байкеры, несмотря на шлемы, могут меня услышать и оскорбиться, а потому что кто-то явно жульничал и наливал себе шампанского больше, чем мне, и теперь я боюсь за двоих. Ира настойчиво подталкивает меня к бару и к толпе байкеров, которые бодро заходят внутрь заведения. Кто-то, правда, еще тусуется у импровизированной парковки, и их громкий смех не располагает к тому, чтобы ускориться, хотя хватка подруги и становится жестче. Еще один сигнал сзади заставляет меня сначала практически отпрыгнуть, чтобы пропустить двух байкеров, а потом и остановиться совсем. Оглядываюсь в надежде, что таксист еще не уехал. Но где там? У него явно с чувством самосохранения получше, чем у меня. «Посмотри, здесь есть и девушки», — увещевает меня подруга. «Так что это обычное приличное заведение». Некоторые байкеры действительно приехали не одни и теперь мнут или бока своим подружкам, или филейные части. «То же самое ты говорила про сеть ресторанов, в которой работаешь. Хочешь сказать, что там так же?» «По-моему, здесь куда круче. Только моему шефу не говори». Киваю. Можно подумать, ее шеф запишется ко мне на стрижку. А еще можно подумать, что я могу что-то внятно произнести. В глазах начинает рябить от мотоциклов, поцелуев в засос и огромных бород. Еще одна попытка сдвинуть меня с места проваливается. На долю секунды. А потом, пусть и медленно, мы все же начинаем приближаться к бару. Кстати, вход у него в полуподвале, оформлен в виде норы, и как-то жутковато наблюдать, как туда спускаются, а потом и исчезают массивные бородачи. Если уж они пропадают... «Ты много читаешь», — бормочу я по этому слишком короткому пути. «Скажи, ты хоть раз слышала про добрых гномов?» «Нет, ни разу», — подумав, признается подруга. «Но и про озабоченных среди них тоже информации не попадалось». И вот на этой оптимистической ноте мы все-таки приближаемся к гномьей норе и даже ныряем в нее. Ира грациозно, а я, как и полагается, попадать в норы почти с головой, потому что цепляюсь каблуком за ступеньку. Только и успеваю, что зажмуриться и испуганно пискнуть, как вдруг меня кто-то подхватывает. Причем настолько уверенно, что я отделываюсь лишь тем, что ударяюсь обо что-то щиколоткой. В полной уверенности, что это подруга, я открываю глаза и готовлюсь ей петь хвалебные оды. Но вдруг замечаю ее перед собой, а не у себя за спиной. «Ну да, она ведь и не может стоять позади меня», рассуждаю заторможенно я, потому как шла впереди. Опустив взгляд, смотрю на сильные руки, которые обхватывают мою талию. Мужские руки. И они, вместо того, чтобы отпустить меня, сжимаются лишь сильнее. Пытаюсь отстраниться — не получается. Хотя бы отодвинуться тоже, увы, не выходит. Мне даже кажется, я слышу смешок позади, как будто мужчину забавляют мои неловкие попытки вернуть себе свободу. А потом? Потом меня обдает запахом терпкого мужского парфюма и вкрадчивым шепотом. «Что нужно сделать?» «Набирать срочно 102?» На этот раз смешок мне не слышится, как и то, что его дыхание задевает мои волосы и похлеще фена нагревает макушку. «Еще варианты». «Старшему брату-боксеру? Но мне с этим не повезло». «Последняя попытка». «Раз последняя, беру помощь друга. Многозначительно смотрю на Иру, и она даже подает какие-то тайные знаки. Но слишком перемудрила с шифровкой, или я слегка паникую, потому что не могу ее разгадать». Растерявшись, прикасаюсь к мужской ладони. Медлю в нерешительности, вожу по ней пальцами. А потом принимаю медленный выдох у себя за спиной за явное одобрение. И уже смелее пытаюсь расслабить хотя бы один мужской палец. Приходится с ним повозиться, конечно. Но в итоге палец приподнимается, освобождая меня. И только я берусь за другой... «Этот массаж не попытка, детка, а пытка». На мгновение мне кажется, что меня прижимают сильнее, практически вдавливают в себя. Но не успеваю я испугаться, как оказываюсь, наконец, на свободе. Торопливо спускаюсь по ступенькам к Ире, которая делает вид, что ничего не случилось. «Почему ты не спешила меня спасать?» Шепотом возмущаюсь я, когда, по моим ощущениям, мы уже достаточно отдалились от незнакомца. «Ты его видела?» — фыркает она. «Если бы ты меня бросилась спасать от него, я бы тебе этого никогда не простила. Так что я просто не хотела терять нашу дружбу». «Нет, не видела. И думаю, к лучшему. Иначе мелькали бы мысли звонить не по телефону 102, а 103». В этом я убеждаюсь, когда Ира издает полный восхищения возглас и косится на бармена. Мрачного, коренастого, с густой бородой, на которой можно тренироваться делать косички. И, конечно, марширует к нему. Я иду следом. И наши каблуки кажутся особенно громкими в поразительной тишине, хотя за столами довольно много людей. А вот за стойкой никого нет. Сажусь на высокий стул, терпеливо жду, пока Ира насладится бородатым видением. Хотя это и нелегко. Спина в этом платье открыта, и ее начинает чуть жечь от пристальных взглядов. А потом сзади нас раздаются шаги. Мне и оборачиваться не нужно. Достаточно нот парфюма, чтобы понять. К нам приближается тот, кто обнимал меня на лестнице бара. Я напрягаюсь так, что моей выправке могли бы позавидовать и кадровые военные. Почему-то постоянно думаю об оголенной спине. Если он к ней прикоснется... Почему я не в своей майке? Она никому не нравится, кроме меня. В ней уютно, надежно. А сейчас... Он останавливается, а я чувствую себя практически голой и беззащитной и резко дергаюсь, когда снова вижу перед собой ту самую мужскую ладонь. «Ты чего?» — оборачивается Ира. «Ну и как ей объяснить, что я ощущаю себя полной дурочкой, потому что мужская ладонь, не задевая меня, продвигается вперед и обхватывает бокал с пивом, а потом исчезает, как и ее хозяин?» «Немного неудобно сидеть», — оправдываюсь. «Может, уже что-то закажем и пересядем за столики? Тот, что ближе всех к выходу, еще свободен». Ира с явной неохотой разрывает зрительный контакт с барменом и двигает ко мне скупое меню. «Здесь, наверное, все пьют исключительно пиво», — вздыхаю я. «Может, лучше не выделяться? А то мы и так на виду». «Думаешь, коктейль здесь сделать не смогут?» — расстраивается подруга. «У меня почти нет в этом сомнений». Она решает проверить, подает знак бармену, и когда тот отвлекается от деловитой натирки бокалов, интересуется. «Скажите, пожалуйста, вы можете организовать нам коктейли?» «С водкой и пивом», — предлагает тот варианты. «Или по-простому, из двух сортов пива». Испугаться не успеваю. Взглянув на меня, он нагло усмехается в бороду и принимается смешивать совсем другие напитки. «Услышал». Хотя я вроде бы тихо. У Иры появляется повод еще больше им восхищаться. А у меня возможность хоть немного расслабиться. Минут 10 уже сидим. Все спокойно. Можно расслабиться. Посидеть еще столько же. Выпить коктейль и уехать без приключений. Но это мои планы, и они мало совпадают с планами Иры. Да, она соглашается пересесть за столик у выхода. Оттуда тоже прекрасно видно бармена. Но одного коктейля, тем более такого вкусного, ей кажется мало. И второй не трогает ее черствую душу, когда я демонстративно начинаю зевать. А вот на третьем коктейле она расслабляется, откидывается на спинку кресла и начинает лезть в душу мне. Долго рассказывает, что страхи нужны для того, чтобы мы росли над собой, чтобы преодолевали их, делая свою жизнь более насыщенной и интересной. Довольно убедительно, кстати. Она даже приводит примеры из жизни своих знакомых. И вот не знаю, то ли дело в коктейлях, то ли в том, что ее призвание не бухгалтерия, а пастор в какой-нибудь секте. Но я вдруг чувствую непреодолимое желание встать и что-нибудь сделать, чтобы моя жизнь тоже заиграла новыми красками, и чтобы я могла самой себе завтра утром сказать: «Я сильная! Я смогла!» Наверное, я даже озвучиваю это желание вслух. Ну, или у подруги и правда талант земного мессии, и она догадывается о том желании, которое переполняет меня, потому что, серьезно кивнув, она меня обнадеживает. «У тебя есть такая возможность. Один из твоих страхов — подойти первой к мужчине, не так ли? Я предлагаю тебе прямо сейчас избавиться от него». Она кивает куда-то в сторону, заставляя взглянуть на троих мужчин. Огромных. Один еще и упитанный. У всех троих длинные волосы, а бороды как лопаты. Наверное, это приложение к их снайперским взглядам, которыми они награждают наш столик. И чувствую я, что вера моя слаба.